«Не помню, чтобы я об этом читал», — вставил Джина. «Это одна из деталей, которую власти держали в тайне. Он сначала перерезал ахилловы сухожилия, чтобы жертва не убежала». «Ух, боже мой», — подумал Магоцци, чувствуя болезненную слабость и тошноту. «Вот откуда английские кавалерийские сапоги». Потом вскрывал бедренные артерии, люди истекали кровью довольно долго. «Боже милостивый!» Джина еще сильнее побледнел. Грейс обнаружила Кэти и Даниэлу, с которыми жила в одной комнате, вернувшись на утро. Она была умной девушкой и поэтому не вошла. Открыла дверь, зажгла свет и сразу убежала, сломя голову. Успела только заметить очень много крови. «Проклятие!» — пробормотал Джина. «Я бы сразу попал в палату психушки с каучуковыми стенками». Энни глянула на него. Ее закалило тяжелое детство. Свое дело сделал и валиум. Университетский психиатр прописал ей так называемую поддерживающую дозу. «Почему же она, черт возьми, попросту не собрала вещички и не уехала?» — спросил Магоцци. «На ее месте я так бы и сделал». «Куда ехать? Обратно по домам приемных родителей, где в каждом свои кошмары? Только мы составляли семью, которой ни у кого из нас никогда не было, и держались вместе». Энни на миг отвела взгляд, нахмурилась. «Спросите лучше, почему мы сами совершили дьявольскую глупость, сразу не утащив ее оттуда, пока не случились другие убийства? С тех самых пор проклинаем себя, хотя о предстоящем никто даже не догадывался». Энни снова глубоко вздохнула, полезла в сумочку за сигаретами и зажигалкой. «Мальчик, я сейчас закурю в государственном учреждении. Если желаете воспрепятствовать, вам придется скрутить меня и повалить на пол». «Соблазнительная идея», — кивнул Джина. «Спасибо». Энни глубоко затянулась, и в совещательной комнате запахло, как в прежние времена. Через несколько дней были убиты Мэриан Амберсон и Джонни Брикер. ФБР налетело, как саранча. Нас, черт возьми, почти два дня держали в комнатах для допросов, а Грейс ФБР приберегло для себя. Расставила ловушку с помощью Либби Геральт, своего агента. «Совершенно верно. Обеих поселили в маленьком домике в углу кампуса, подальше от оживленных автомобильных дорог, к жилым корпусам. Объяснили, так лучше следить, легче охранять. Грейс была перепугана до смерти. Знаете, совсем еще ребенок. А ей предлагают послужить приманкой для киллера. Она не хотела. Хотела убраться оттуда к чертовой матери, и если бы у нас была возможность до нее добраться, поклянусь, мы все сразу слиняли бы». «Что значит, если бы была возможность добраться?» — переспросил Джина. Энни выпятила губы и сильно нахмурилась. «Даже когда нас выпустили, не разрешали с ней видеться. Была она под охраной, никому нельзя встречаться и разговаривать. Мы даже не знали, где ее держат». Она горько усмехнулась. «Конечно, на самом деле ее попросту изолировали, лишив всякой помощи и опоры, чтобы она зависела только от ФБР». «Боже!» — мысленно охнул Магоцци. Потом стали вбивать ей в голову, что если она не поможет поймать убийцу, и еще кто-то погибнет, то вина целиком падет на нее. Вскоре заставили поверить. Заперли в том самом домике с вооруженным до зубов агентом, заверив, что беспокоиться не о чем. Либби находится на постоянной связи с оперативной бригадой, которая располагается прямо за дверью. Энни помолчала, закрыла глаза и глубоко вдохнула. Что-то не сработало. То ли связь подвела, то ли сторожившие домик ребята не вовремя отвернулись. Кто знает, как было на самом деле. Однажды утром Либи не ответила на вызов. Агенты бросились на поиски, обнаружили ее тело в спальне, в луже крови, с почти отрезанными ногами. Грейс нашли в чулане, забившуюся в дальний угол. Она здорово исцарапала агентов, пытавшихся ее вытащить, но не говорила ни слова. Не кричала, не плакала, не издавала ни звука. Неделю пролежала в психиатрическом отделении центральной больницы Атланты. Потом мы ее оттуда забрали. Привалившийся к стенке у двери Джина смотрел в пол. Магоцци следил за бесцельно блуждавшим вокруг взглядом Энни, которая словно потеряла нить мысли, стараясь отыскать ее где-нибудь в зале. Наконец затянулась в последний раз, бросила окурок в чашку с остатками кофе. «Вот что было в Атланте». Она посмотрела на Магоцци. «Упоминать об этом нельзя, особенно в присутствии Грейс». Магоцци кивнул, глядя, как Энни вешает сумочку на плечо, направляется к двери. Джина посторонился, распахнув перед ней створку. В последний момент Энни оглянулся. «Ваш компьютерщик Томми, как его?» «Спиноза». «Молоток», — кивнула она. «Правильно пробует взломать файл ФБР». «Почему вы считаете, что он пробует его взломать?» Она кокетливо пошевелила плечами. «Вышел на минуточку из кабинета, оставив нас одних. Не вините его. Сначала он закрыл программу, поставил очень сложный пароль, которого не раскусит никто на свете, кроме трех человек». Магоцу горько улыбнулся. «Один из них — Родранер. Он самый. Так или иначе, может, в том файле имеется пара вещей, которые вам позволят вздохнуть. Почему бы мне первый не рассказать, пока Томми еще не пробился?» «Что такое?» «Еще один довод, с помощью которого ФБР склонило Грейс к сотрудничеству. Они пригрозили заново открыть закрытое дело на одного из ее друзей, после чего возникли бы легкие неприятности». «Какое дело?» Энни пальчиком поправила помаду в уголках губ. «За год до поступления в университет я насмерть зарезала человека». Она покосилась на Джина, вновь разинувшего рот, одарив улыбкой, которая сбила бы с ног не столь плотного мужчину. Напомнила. «Муху проглотишь, миленький!» Снова ткнула пальцем под подбородок и выскользнула в дверь. Грейс ждала ее у лифта, уткнувшись одним плечом в стену, смахивая на фотомодель, изображающую ковбоя в длинном черном пальто с той самой сдержанной улыбкой, от которой Энни всегда в дрожь бросает. Душу вывернула наизнанку. «Собственно, твою душу вывернула наизнанку, милочка, и немножко свою». Грейс оттолкнулась от стены и уставилась в пол. Темные волосы закрыли щеки. «Если бы я посчитала, что им надо знать, рассказала бы. Сейчас не могу. Не собираюсь разваливаться на куски. Им надо знать хотя бы для того, чтобы не раскапывать наше прошлое. А ты не расскажешь ни за что на свете, ни им, никому другому». Энни упрямо сжала губы. «Черт побери, мне понравился Миннеаполис. Когда Томми влезет в файл, прикрытие рухнет. Нам снова придется уехать, начать все сначала». Грейс нажала кнопку лифта, глядя на световое табло над дверью. «Мы сделали все, что могли. Теперь пошла игра на выжидание». Глава 30. После исчезновения Энни Белински, потрясенные Магоцци и Джина целых 5 минут просидели на стульях, глядя на доску со снимками жертв, не произнося ни слова, переваривая рассказ об Атланте. «Что думаешь?» — спросил, наконец, Магоцци. Джина хмыкнул. «Пойду пристрелю агента ФБР, чтоб чуть-чуть полегчало». «Там и копы работали. Нечего всех собак вешать на ФБР». «Ну, знаю. Тогда еще хуже». Джина повернулся к другу. «Знаешь, Макбрайт вовсе не исключается из подозреваемых. Наоборот, становится еще подозрительней. Какой кайф для убийцы! Укокошить кучу народу, причем тебя все жалеют и считают жертвой. Меня еще одно сильно интересует. Если она не убийца и действительно вляпалась в такое жуткое дерьмо, то должна была бесповоротно потерять рассудок». «Временно потеряла. На неделю. Вполне можно устроить подолгу, стоя на голове». «Джина, она на голове не стояла», — вздохнул Магоцци. «Не кажется, что твои рассуждения отклоняются к югу?» Магоцци откинулся на спинку стула, протер глаза. «Не кажется, что у меня вообще есть какие-то рассуждения. Давай думать вместе». В дальней части отдела стояла большая старая школьная доска, которой никто давно не пользовался. Теперь в ходу другое оборудование. Планшетки с цифровыми снимками, сравнительными компьютерными диаграммами и графиками вероятности, с анимацией, от которой Дисней облизнулся бы. Но Джина Ролсету и Лео Магоцци лучше думаются, когда они пишут собственными руками. Поэтому оба подошли к доске и принялись вычерчивать схемы, вдыхая пыльный запах мела, вытирая время от времени потные пальцы. «Хорошо», — заключил Джин, отступая на шаг и окидывая взглядом доску. «Ясно, как стеклышко, будь я проклят. Около 10 лет назад в университете Джорджии произошла серия убийств, в которых по шейку тонут наши компьютерщики. Теперь происходит серия убийств в Миннеаполисе. Угадай, кто их совершает. Знаешь, каков шанс, что за любым живущим на Земле человеком хоть раз в жизни будет гоняться маньяк-убийца? А они дважды выиграли джекпот. Один из них — киллер. Не может быть. Магоцци долго разглядывал доску. Все равно непонятно, зачем кому-то гробить собственную фирму. «Ты меня извини», — закатил глаза Джина. «Но признай, что субъект, одевший и раскрасивший девушку, взгромоздивший ее на кладбищенскую статую, а потом простреливший ей голову, не в лифте поднимался на самый верх. Вдобавок у них хватит денег по гроб жизни. Ну, лишатся компании, что из того. На улице наверняка не останутся». Магоцци взглянул на перечень убийств в университете, на перечень убийств в Миннеаполисе, на стрелки, связывающие их с 5 людьми, только что находившимися в этом зале. А мотив? Не знаю. Кому-то не нравится новый уклон в деятельности компании. Знаешь, проклятая игра сильно отличается от прежних детсадовских мультяшек про птичек, которые они стряпали. Кажется, Митчу Кроссу игра не по вкусу. Он даже не взглянул на снимок с кладбища, помнишь? Точно. Значит, — кивнул Магоцци, — игра оскорбляет нравственные чувства Кросса и, по его мнению, вредит делу. Но при голосовании он остался в меньшинстве, разозлился, решил уничтожить компанию, которую помогал создавать, и для этого убивает совсем посторонних людей. Пожалуй, чересчур. Как по-твоему? Он не просто разозлился. Это настоящий маньяк. Убийца, потерявший контроль над собой. В университете уже ликвидировал 5 человек. А мотив? Джина надул губы, пристально глядя на доску в поисках ответа. Не знаю, черт побери. И если он потерял контроль над собой, как объяснить 10-летний перерыв между сериями убийств? Джина ослабил узел галстука, стиснул зубы. Тоже не знаю. Возьмем кого-нибудь другого, например, Белински, которая, только что не моргнув глазом, дала признательные показания, что насмерть зарезала человека еще до поступления в колледж. Господи помилуй. Не старайся ранить меня в сердце, Лео. Ты подозреваешь ее, потому что я подозреваю Макбрайт. Джина еще на шаг отступил от доски, почесал пропущенный при бритье клочок щетины. По правде сказать, мне ни одна из них не подходит, каким бы сексуальным поросенком я ни был. С самого начала считаю убийцу мужчиной. Как насчет 2 других? Матта и Джеффа. Примечание. Матт и Джефф — персонажи первой регулярно печатавшейся серии комиксов «Коренастый коротышка» и «Тощий верзила». Конец примечания. В том, что Томми нарыл на них за последние 10 лет, не выпало ничего подозрительного. Кроме того, что Родранер 2 раза в неделю ходит к психоаналитику, а Харли выписывает «Солдату удачи». Примечание. «Солдат удачи» — ежемесячный журнал для профессиональных наемников. Конец примечания. «Солдаты удачи» — подозрительно. И «Архитектурное обозрение» — еще подозрительнее. Магоцци прошел к переднему столу, взял распечатку данных о Манке Ренч, оставленную прошлым вечером Томми Спинозой. Я все быстренько просмотрел, в глаза ничего не бросилось. Самое забавное, что этот самый Харли Дэвидсон — настоящий бон-виван. На 2-м месте после Энни Белински. Изысканный вкус, покровитель искусств, знаток вин. Шутишь. Сам посмотри. Деньги швыряет, как пьяный матрос. Классические мотоциклы 5 миллионов стоят в гараже при небольшом домишке в 10 000 квадратных футов. За обед платится сумма, равная нашему с тобой жалованию. Непотребство какое-то! Возмутился Джина, сел, принялся читать материалы на Харли. Черт побери! 150 000 долларов за фьючерсное бордо в прошлом месяце! Что за хренотень, фьючерсное бордо? То же самое, что фьючерсное зерно, фьючерсная свинина. Только это вино, которое будет поставлено в свое время по заранее оплаченному договору. Похоже на сценарий под условным названием «Образ жизни богатых и знаменитых», правда? Джина поднял глаза. дичь какая-то. Хоть не обязательно инкриминирующая. Я надеялся прочитать, что он учился на заочных курсах серийных убийц или что-нибудь вроде того. Магоцци улыбнулся. Проценты по его расходному счету составляют несколько тысяч в год. Что? Да, он копит или тратит. Этого Томми не смог нам сказать. Но присовокупив сей факт к обедам и романтическим путешествиям на выходные в Сент-Барт, я догадываюсь, что он любит женщин. Джина совсем упал духом. Проклятие, я хотел его возненавидеть. Разве можно ненавидеть такого парня? Что насчет карандаша? Магоцци пододвинул к нему свой стул. Добытые Томми сведения мало что говорят, кроме посещения психоаналитика. У него добрый и жирный пакет инвестиций. Живет почти постоянно один в доме на Николет-Айленд. В денежных расходах ничего интересного. Велосипед, компьютерное барахло. Довольно щедрые благотворительные пожертвования. Больше, кажется, он ни на что не тратится. Куда идут благотворительные пожертвования? Магоцци пожал плечами. В приюты для бездомных, в центры помощи жертвам насилия в семьях, программы помощи молодежи из групп риска и прочее в том же роде. Видно, в детстве провел немало времени в подобных местах. Возможно. Джина вздохнул и закрыл папку. Довольно жалкий тип, правда? Жалкий тип с разрешением на ношение оружия и 4 зарегистрированными пистолетами. Не сильно выделяется среди прочих. Тем не менее, одиночка, не приспособленный к жизни, помешанный на компьютерах, любитель оружия, видимо, переживший тяжелое детство. Скажешь, не классические приметы? Магоцци со вздохом пригладил волосы. Скажу, что такими приметами обладает половина полицейских в стране. Он встал и вернулся к доске. Фактически можно подозревать каждого из 5, подогнав под соответствующие психологические характеристики. Это странные люди, Джина. Можешь мне не рассказывать. Хотя нет ни одного веского доказательства, что кто-то из них совершает убийство. Магоцци несколько раз подбросил мелок в руке, начертил под фамилиями компьютерщиков крупный «Х» и обвел кружком. «Поцелуй и крепкое объятие», — уточнил Джина. «Другой вариант. Некий чокнутый мистер Икс зациклился на Грейс, совершил убийство в университете Джорджии в Атланте, потом либо потерял цель из виду, либо на время попал в исправительную тюрьму за насилие, вышел, отыскал компьютерщиков, снова принялся убивать». Он склонил голову, взглянул на партнера. Есть такая возможность, ее надо обдумать. Вместе с возможностью, что 2 серии убийств вообще между собой не связаны. Просто какой-нибудь новый псих затеял свою собственную дерьмовую игру. Джина презрительно и раздраженно вздохнул. Значит, практически мы ни к чему не пришли и находимся точно там же, где были сначала. Магоцци кивнул. В итоге получается так. Он бросил мел в желобок, стряхнул с рук белую пыль. «И еще я тебе скажу вот что. Надо установить за Манки Ренч круглосуточное наблюдение. Кого же мы к ним приставим? Девочек-скаутов? Половина полиции штата толчется в торговом центре. На улицах патрульных практически нет, так что я сам подумываю ограбить банк. Надо обеспечить. Они слишком крепко завязаны на этом деле». Если убийца не кто-то из них, то это человек, имеющий на одного из них большой зуб. Можешь спорить на выходное пособие, если он начал вступать в контакт, значит, чувствует необходимость подобраться поближе. Он ничуть не похож на дебила. Недолго будет ограничиваться электронной почтой. Джина провел рукой по редеющим волосам. Думаешь, скорости вступит в личный контакт? Думаю, вполне разумное предположение. Детектив Аарон Лангер остановился у мощной бетонной опоры, поддерживающей верхний уровень автостоянки, наблюдая за 2 женщинами и 4 ребятишками, которые вылезали из старого фургона. Проводил их взглядом до входа в Мейси, недоумевая, что за чертовщина творится нынче с людьми. Предупреждая, что в Mall of America может начаться стрельба, а что они делают? берут с собой детей, Господи помилуй. Примечание: Мэйси, сеть крупнейших в мире универсальных магазинов. Конец примечания. Он пошел назад к Нордстрому, глядя по сторонам, стараясь все подметить. Примечание: Нордстром, сеть универмагов, основанная в 1901 году. Конец примечания. Только что минуло час дня, стоянка почти заполнена. Собираясь утром на работу, рассчитывал на обходы огромных пустых бетонных площадок, поэтому надел теплую куртку, подаренную женой в день рождения. Теперь черная шерсть залоснилась от грязи с машин, между которыми приходится протискиваться, и которых тут не было бы, если бы у их владельцев хватило мозгов. Может случиться, что киллер не найдет на парковке свободного места. На каждом уровне огромной парковки стоят по два полицейских и охранники торгового центра. 20 автомобилей без опознавательных знаков безостановочно курсируют по пандусам. 10 детективов-оперативников координируют деятельность патрулей. Лангер отвечает за уровни с 4 по 7 в западном секторе. Жену особенно обрадовало, что он будет рядом с Мэйси, и его это просто убило. Ему придется стоять на линии огня, а ей надо одно, чтобы муж улучил момент и прихватил нейлоновые чулки, пока распродажа не закончилась. Предупредил, что свободной минуты может и не быть, необходимо выслеживать психопата-убийцу и прочее, а она, закатив глаза, велела не валять дурака. Киллер не станет соваться туда, где его поджидают.